Глава 1039. Лёмэй. Часть первая. Весь мир в одно мгновение изменился. Даже здесь, в обители Императора Бессмертных, не было ничего, что могло бы остановить взгляд Ван Линя. В его левом глазу клубился огонь, а в правом сверкали молнии. В этот момент мир перед глазами Ван Линя вдруг стал не таким, как прежде. Всё, находившееся перед пропастью, медленно стало полупрозрачным, а затем и вовсе исчезло. Перед Ван Линем возникли запланившие всё случайно приплетающиеся чёрные линии. Сама яма была сделана из этих линий. В виде открывшейся, парившей в воздухе, Ван Линь поражённо завис на месте. Он медленно повернул голову и посмотрел по сторонам. Следом за движением его взгляда, стены, находившиеся поблизости пропасти, исчезли и превратились в бесчисленное множество хаотически переплетающихся чёрных линий. От взгляда на эти беспорядочные линии в сердце Ван Линя вдруг возник новый порыв. Он поднял правую руку и схватил ею несколько чёрных нитей. В этот момент из линии неожиданно вырвался поток густой силы, который рассеял ту энергию, которую пытался взять Ван Линь. Правую руку культиватора отбросило, сила отдачи с грохотом долетела до него. Раздался треск. Ван Линь оттолкнуло на несколько шагов, и лишь затем он сумел остановиться. На его лице, однако, не возникло никакой подавленности, а напротив появилось ясное понимание. Ван Линь глубоко вдохнул, прыгнул и вылетел из ямы, в которой находился. Он оглянулся по сторонам и увидел лишь строение обители, вид которых теперь совершенно отличался от того, каким был прежде. Эти строения, этот сад цветов, в тот момент, когда взгляд Ван Линя опускался на них, полностью распадались, превращаясь во множество разноцветных, как попало, приплетающихся линий. Весь этот мир в одно мгновение как будто претерпел огромную перемену. Неудивительно, что Байло и другие могли легко перемещаться среди 99 заключённых бутылками миров. Наверняка, если бы Сутунань захотел, то тоже мог бы. Даже Фу Фэнзы мог бы так выбраться из мира в бутылке. Если бы я сейчас вновь вошёл в заключённые в бутылку миры, то пусть не сумел бы свободно перемещаться через все 99 миров, но определённо смог бы пройти сквозь несколько. Эти достигшие в своей культивации стадии очищения границ тьмы старые монстры могут видеть законы природы именно потому, что добрались до этой стадии. Сделав первый шаг в понимании силы законов природы, можно спокойно бродить через те области. Я хотел ухватить линии, но в ответ вырвался поток густой силы. Это потому, что мой уровень культивации ещё не достиг очищения границ тьмы. Я ещё не постиг закона природы. Ван Линь оглядывался по сторонам, и в его глазах теперь было ясное понимание. Он теперь отчётливо видел даже эти невидимые ограничения, и их местоположение не вызывало сомнений. В тот момент, когда Ван Линь увидел это всё, его выражение лица изменилось. Находившаяся в его сознании сфера противостояния небесам вдруг сама по себе закрутилась и сформировала между его бровей вихрь размером с кулак. Сфера противостояния небесам постепенно выплыла из этого вихря, и паря зависла перед Ван Линем. Вокруг неё одна за другой появились волны искажений, словно сама сфера противостояния небесам не принадлежала этому месту, не вписывалась в него, а отталкивала всё вокруг. В эту секунду всё сознание Ван Линя слилось в одно целое со сферой противостояния небесам. Возле его ушей словно прозвучал громоподобный взрыв, перед глазами запрыгали искры. Казалось, закруживший в себе его сознание вихрь силы в этот момент открыл все бывшие вокруг него преграды обители и устремился прямо в небо. В этот момент в центре земель демонического духа прямо из земли появилась длинная сверкающая радуга, и она протянулась в небеса. Ван Линь посмотрел на небо. Эта лазурная высь в его глазах за один миг превратилась в бесчисленные синие линии, которые хаотично переплетались в текущем положении. Он посмотрел на белые облака, посмотрел на землю, посмотрел на растения и бесчисленное множество тех, кто жил в землях демонического духа, на реки и горные ручьи. В тот момент, когда он стал окружён силой сферы противостояния небесам, сознание Ван Линя раскинулось до бесконечности, оно слилось с небом и землёй, все законы природы стали видимыми для глаз Ван Линя. Всё, чего бы ни касался взглядом Ван Линь, само было законами природы, всё множество цветных, спутанных линий было отражением этих законов. Одновременно с тем, как Ван Линь, не прекращая, разглядывал всё вокруг, он как будто сам превратился в поток ветра. Он пронёсся сквозь земли демонического духа, а потом, закручиваясь, поднялся к небу. Среди странной силы, которую распространяла сфера противостояния небесам, Ван Линь устремился прямо ввысь. В его сознании вновь раздался звук взрыва. Под действием силы сферы противостояния небесам он раскрыл земли демонического духа, которые не могли силой открыть бесчисленное множество культиваторов, включая Тянь Юньзы и других. Казалось, благодаря сфере противостояния небесам во всем этом мире больше не осталось никаких преград, и уж тем более не осталось преград, которые бы могли остановить сферу хотя бы на полшага. Ван Линь посмотрел вперед. Теперь перед ним явилось непроглядное звездное небо. Это небо было заполнено бесчисленными пылинками. Вдали виднелись яркие туманности звезд. В это время Ван Линь глубоко вошел в состояние ясного понимания, и, глядя на звездное небо, уже почти мог ощутить те законы природы, которые были заключены в нем. Видимые вдали крупинки звезд, парившие то тут, то там метеориты, пылинки разных размеров одно за другим возникали перед глазами Ван Линя. Законы природы, все вокруг, весь этот мир содержит законы природы. Сознание Ван Линя слилось со звездным небом, его ясное понимание непрерывно росло. Сознание при этом постоянно расширялось. И чем дальше оно расширялось, тем больше становилась скорость этого расширения. Сознание уже сильно превосходило по широте божественное сознание. Его пределы стали широки до такой степени, что с божественным сознанием его уже нельзя было даже сравнивать. Это было так же, как и когда Ван Линь впервые стоял перед вратами противостояния небесам. Сделав полшага вглубь, он весь как будто стал пустотой в этом странном мире. В этот раз Ван Линь, уже наяву находясь среди звездного неба, вновь обрел то же ощущение поиска Дао. Но в этот раз поиск Дао был поиском законов природы. Расширяясь, его сознание заполонило бескрайнее пространство, и за мгновение ока среди этого звездного неба пронеслось от одной планеты культивации к другой. В сердце Ван Линя тем временем царил покой. Он по-прежнему был глубоко в состоянии ясного понимания, хотя относительно самого этого состояния у него не было никаких мыслей. На каждой новой планете культивации, мимо которой он проносился, Ван Линь знал и чувствовал каждую живую душу, будь то обычный человек или культиватор, травинка или дерево, зверь или птица. Все бесчисленные законы природы в этом мире полностью превратились в линии, и в тот момент, когда сознание Ван Линя проходило сквозь них, он видел каждую из этих линий. Ни на одной из звезд культивации до наших дней нет культиватора, ощущения которого были бы настолько широкие и полны, как у Ван Линя. Даже те, чья культивация достигла стадии понимания границ тьмы или очищения границ тьмы. В конце концов, Ван Линь в тот момент находился под действием силы сферы противостояния небесам, и если бы он не хотел, чтобы другие люди могли узнать о его существовании, сохранить в тайне это состояние ясного понимания, то узнать о нем не смогли бы даже те, кто находился на стадии разрушения границ тьмы. Пока сознание Ван Линя расширилось во все стороны от пылинки земель демонического духа, прошло, казалось, целая вечность. Неизвестно, сколько времени прошло, но теперь уже половина всего региона Альянса оказалась целиком заполнена сознанием Ван Линя. Он не останавливался, следуя за силой противостояния небесам, его ясное понимание вновь расширилось, постепенно оно становилось все больше и больше, все шире и шире, а охватываемое им пространство все углублялось. Ван Линь видел большое количество культиваторов, бесчисленное множество невиданных свирепых зверей, заметил даже некоторых людей, с которыми был знаком раньше. Но знакомые не заставили Ван Линя остановиться. В тот момент он был погружен в это странное состояние и непрерывно постигал царившие в мире законы природы. Его сознание бешено расширялось, и культивация медленно приближалась к завершению. На позднем этапе стадии понимания границ тьмы достигнуть полной завершенности было совсем несложно. Любому, кто достиг этой стадии, нужно было всего лишь увидеть достаточное количество законов природы, и когда этот процесс достигал определенной степени, завершение наступало само собой. Однако этот процесс был долгим и медленным, только накопив огромное количество опыта, увидев все существующее, можно достичь результата. Не было еще того, кто, подобно Ван Линю, при помощи сферы противостояния небесам смог бы в один миг расширить свое сознание на пределы всего Альянса планет. Используя эту силу, Ван Линь сумел полностью увидеть изменения огромного количества законов природы. Сознание Ван Линя непрерывно расширялось. В звездном небе он увидел приближающееся ревущее огненное море. Перед этим огненным морем находился огромный феникс, распространявший вокруг себя густой жар. Весь путь, который был пройден Фениксом через пустоту, был покрыт трещинами. Казалось, достаточно лишь чуть дотронуться до них, чтобы они взорвались. Все те метеориты, которые оказывались на пути этого огненного моря Судзаку, моментально исчезали, превращаясь в пепел. Если бы их ужасный путь не лежал в стороне от звезд культивации, то очень много этих звезд оказалось бы разрушено. Среди моря огня, которое находилось позади Судзаку, были видны следовавшие за ним длинные полоски огненных радуг. В этих полосках находились одетые во все ярко-красные культиваторы. Среди культиваторов были мужчины и женщины. Впереди других находились шестеро старцев, распространявших удивительную ауру культивации. Глядя издалека, можно было заметить не меньше тысяч следовавших за Судзаку культиваторов, и каждый из них обладал неслабым уровнем культивации. Эти люди позади огненной птицы стремительно двигались вперед. Огромный Судзаку показался Ван Линю слегка знакомым. В тот момент, когда сознание Ван Линя достигло Судзаку, из глаз того неожиданно вырвались лучи огня. Он вдруг остановился, и его звонкий крик разнесся на огромное пространство. После того, как сознание Ван Линя прошло мимо, в глазах гигантского Судзаку появилось замешательство. В замешательство пришел не только Судзаку, следовавшие за ним культиваторы, и в особенности шедшие впереди шестеро старцев, один за другим начали переглядываться, на их лицах появилось изумление. Они не знали, что заставило истинный дух Судзаку неожиданно издать крик, даже весь их опыт не давал им правильного ответа. В то время, когда расширялось сознание Ван Линя, в самом центре региона Альянса планет находилась область планет, заполненная темно-фиолетовыми астероидами. В глубине этого региона была еще одна вселенная. Ни с чем не сопоставимое по размерам круглое здание плавало среди звезд в этом месте. Со всех сторон от круглого здания находились сотни маленьких строений. В этом месте непрерывно перетекали разряды черных молний. И если смотреть на него издалека, то все оно было полно странного величия. Здесь, в регионе Альянса планет, находился вход в Альянс культивации. Лишь пройдя через это место, можно было войти в главное отделение Альянса культивации. Сознание Ван Линя прошло сквозь вход и вылетело из этого странного места. Затем, расширяясь, оно вошло и в главное отделение Альянса культивации. В том месте, где размещалось главное отделение, имелось и одинокое пустое место. В стародавние годы здесь находилось царство бессмертных дождя, которое затем было захвачено Альянсом культивации. 173 огромные планеты культивации составляли главное отделение Альянса культивации. Среди этих 173 звезд 172 образовывали единый круг, словно планетная река, а они не находились в покое, а медленно двигались. При взгляде издалека можно было обнаружить, что центральное отделение Альянса культивации было уменьшенной копией звездного региона Альянса планет. В этом месте бесчисленное множество культиваторов постоянно перемещалось туда-сюда, но странным было то, что при этом не было слышно никакого звука. В центре замкнутой в круг звездной реки находился гигантских размеров вихрь. Он весь был фиолетового цвета, и от одного взгляда на него душа вздрагивала. Очень мало было тех, кто знал, что же наконец находится внутри этого вихря. Над вихрем находилась последняя 173 звезд. Она совсем не вращалась, а парила над вихрем, втягивая производимое его вращением нити фиолетовой цы.